Глава третья. Алан сжёг свои корабли. Несмотря на безнадежность положения, он решил сделать еще одну попытку. Он обратился к правительству, что безуспешно пробовал и прежде. 3 недели он провел в Вашингтоне и был гостем президента. Президент дал в его честь обед, ему оказывали уважение и почет точно низложенному монарху, но об участии в сооружении туннеля правительство пока не могло и думать. После этого Алан еще в последний раз постучался в двери банков и великих держав финансового мира. И также безуспешно. Но некоторые банки и крупные капиталисты дали ему понять, что приняли бы, пожалуй, участие в деле, если бы Ллойд подал им пример. Таким образом, Алан снова вернулся к Ллойду. Ллойд встретил его очень любезно. Он принял его в своем тихом кабинете, поговорил с ним о бирже и о положении на мировом рынке, в мельчайших подробностях описал положение с нефтью, сталью, сахаром, хлопком и транспортом, неслыханное понижение после неслыханного повышения. Мир все еще отставал на 10 лет в своем экономическом развитии, несмотря на то, что делал отчаянные усилия подняться. Как только появилась возможность прервать Ллойда, Алан напрямик пошел к своей цели. Он очертил старику позицию правительства, и Ллойд внимательно слушал его, склонив голову. «Это все верно. Вам не солгали, Алан. В конце концов, вы можете еще подождать от 3 до 5 лет». Лицо Алана передернулось. «Это невозможно!» — воскликнул он. «От 3 до 5 лет! Я надеялся на вас, господин Ллойд!» Ллойд задумчиво покачал головой. «Ничего не выйдет», — решительно сказал он и сжал губы. Оба молчали. Вопрос был исчерпан. Но когда Алан хотел проститься, Ллойд пригласил его остаться к обеду. Алан колебался. Он был не в силах расстаться с Ллойдом. Хотя это и было безумием, он лелеял тень надежды. «Этель будет поражена. Она ведь не подозревает, что вы здесь». «Этель». Упомянув о своем башке, Ллойд уже не мог говорить ни о чем другом. Он излил перед Аланом свою душу. «Подумайте», — сказал он. «Этель на 2 недели уезжала на своей яхте как раз в самую скверную погоду. Я подкупил телеграфиста, да, подкупил, так приходится поступать с Этель. Но он не сообщал мне ничего». Этель разгадала мою хитрость. Она в дурном настроении, и мы опять повздорили. Но каждый день, когда я не вижу Этель, для меня мука. Я сижу и все жду ее. Я стар, Алан, и у меня нет никого, кроме моей дочери». Этель была крайне удивлена, когда вдруг увидела Алана. Она нахмурилась, но затем быстро пошла ему навстречу, радостно протянула руку и слегка покраснела. «Вы у нас, Алан? Как хорошо. Я несколько недель была сердита на вас, должна вам сознаться в этом чистосердечно». Ллойд хихикал. Он знал, что теперь у Этель улучшится настроение. «Тогда я не мог пойти в концерт». «Алан, вы ведь не умеете лгать. Послушай, папочка, как Алан лжет. Он не хотел. Вы не хотели, Алан? Скажите откровенно». «Ну, не хотел». Ллойд сделал испуганное лицо. Он ждал грозы. Этель могла разбить тарелку и выбежать из комнаты. Он удивился, когда Этель только рассмеялась в ответ. «Вот видишь, папочка, каков Алан. Он всегда говорит правду». И Этель весь вечер была весела и любезна. «Послушайте, друг мой Алан», — сказала она при расставании, «в другой раз вы не должны так гадко со мной поступать. Я вам этого больше не прощу». «Я постараюсь», — шутливо ответил Алан. Этель взглянула на него. Тон, которым он это сказал, не понравился ей. Но она не выдала себя и, улыбаясь, сказала. «Хорошо. Посмотрим». Алан сел в автомобиль Ллойда и застегнул пальто. Он отдался своим думам и сказал себе. «Старик Ллойд ничего не сделает без нее и сделает все для нее». Несколько дней спустя Алан входил с Этель в ложу концертного зала на Мэдисоновской площади. Они вошли во время исполнения и привлекли к себе столько внимания, что увертюра Эгмонта прошла почти незамеченной. «Этель Ллойд и Мак Алан!» платье Этель представляло собой целое состояние. Она заставила работать фантазию трех художников-костюмеров Нью-Йорка. Платье было сделано из ткани, вышитой серебром и отделано горностаем. Оно великолепно выделяло шею и затылок. В волосах у нее был султан из перьев, скрепленный бриллиантовым аграфом. Они были одни. Этель умудрилась в последнюю минуту уговорить Ллойда, уже одетого для концерта, остаться дома, так как у него был нездоровый вид. Она назвала его «My dear little dad and pa». И ослепленный любовью Ллойд почел за счастье 3 часа, сидя в кресле, прождать дочь. Этель хотела, чтобы ее видели вдвоем с Алланом, и чтобы ложа была освещена. В антракте все бинокли были обращены на ложу и слышались голоса. «Мак-Аллан! Мак-Аллан!» Слава Аллана вернулась к нему в тот же миг, как только он показался рядом с миллиардершей. Испытывая острый стыд, он отодвинулся вглубь ложи. Но Этель обернулась к нему с интимной, достаточно понятной улыбкой. Потом наклонилась над барьером, показывая свои красивые зубы и прекрасную улыбку, и наслаждаясь триумфом. Аллан выдержал эту сцену лишь ценой напряжения всех своих сил. Он думал о том вечере, когда сидел с Мот в ложе напротив и ждал, чтобы Ллойд позвал его к себе. Он ясно вспоминал прозрачное розовое ушко Мот, ее горящие от волнения щеки и мечтательный взгляд, который она устремляла перед собой. И также ясно он вспомнил голос Этель, когда она впервые протянула ему руку и сказала «How do you do, мистер Аллан?» Он мысленно спрашивал себя, «Хотел бы ты, чтобы Ллойд тогда не пришел, чтобы никогда не началась постройка туннеля?» И ужаснулся, когда внутренний голос ответил ему, «Нет». Даже за Мот и Эдит он не отдал бы своего дела. Уже на другой день туннельные акции поднялись на 7%. Одна наглая газета утром же поместила заметку, сообщавшую, что Этель Ллойд собирается в будущем месяце обручиться с Маком Алланом. В полдень другая газета напечатала опровержение Этель. Мисс Ллойд заявляла, «Человек, распространяющий этот слух, первый лжец в мире. Я считаю себя другом Мака Аллана. Это правда, и этим я горжусь». Но репортеры сидели в засаде. Несколько недель спустя в газетах появилась заметка, содержавшая прозрачные намеки по поводу возвращения Мака Аллана в Нью-Йорк. Известие соответствовало действительности, но не имело ни малейшего отношения к Этель Ллойд. Аллан устроился в здании туннельной станции Хабакен. Это сооружение, строившееся по проекту «Хобби», еще не было закончено. Оно состояло из центрального корпуса в 30 этажей с 50-оконным фасадом и высевшихся с обеих сторон 25-этажных башен шириной в 10 окон. Центральный корпус и башни покоились на колоссальных арках, которые вели прямо к вокзальным платформам. Башни были связаны с широким центральным строением двумя парами мостов. Для разнообразия на крышах здания должны были стоять колонны, воздушные аркады висячих садов. Здание было готово снизу, до 6-го этажа, и сверху были уже отделаны 30-й и 29-й этажи. В промежутке была лишь голая решетка железного каркаса, по которой днем ползали и стучали молотками крошечные люди. Аллан жил в 1-м этаже как раз над большой центральной аркой вокзала. Он перевел свое рабочее помещение в большой зал ресторана, откуда открывался великолепный вид на Гудзон и на взморье Нью-Йорка. Этель не могла отказать себе в удовольствии сделать что-нибудь для украшения огромного неуютного зала, один вид которого мог повергнуть человека в меланхолию. Она велела доставить из своих массачусетских оранжерей целые вагоны комнатных растений и сама привезла в автомобиле тюки ковров. Вид Аллана не нравился ей. У него был бледный и нездоровый цвет лица. Он быстро сидел, плохо спал и мало ел. Этель послала ему одного из поваров отца, искусника-француза. Взглянув на человека, он мог безошибочно определить, какое меню придется ему по вкусу. Затем она объявила, что нужнее всего ему свежий воздух, так как штольни отравили его кровь. Без лишних слов она стала приезжать каждый день ровно в 6 в своем автомобиле цвета слоновой кости и увозила Аллана ровно на час кататься. Он не возражал. Во время этих поездок они иногда не обменивались ни единым словом. Слух о предстоящей помолвке опять стал появляться в газетах. Следствием этого было повышение бумаг синдиката. Ллойд втихомолку поручил скупить акции на 10 миллионов, когда их отдавали почти даром, и уже теперь заработал целое состояние. Акции тяжелой промышленности тоже окрепли. Во всех делах, даже самых ничтожных, замечалось улучшение. Одно то обстоятельство, что автомобиль «Этель» каждый день в 6 часов стоял перед станцией «Хабакен», влияло на мировую биржу. Алану надоела угнетавшая его комедия, и он решил действовать. Во время одной из прогулок он сделал «Этель» предложение. Но «Этель» весело рассмеялась и посмотрела на Алана большими и удивленными глазами. «Не говорите глупостей, Алан!» — воскликнула она. Алан встал и постучал шоферу. Он был смертельно бледен. «Что вы хотите, Алан?» Испуганно, не веря своим глазам, спросила Этель и покраснела. «Мы за 30 миль от Нью-Йорка». «Это безразлично», — резко ответил Алан, вылезая из автомобиля. Он ушел, не попрощавшись. Несколько часов Алан блуждал по полям и лесам, скрежеща зубами от гнева и стыда. Теперь он покончил с этой интриганкой. Довольно. Никогда. Никогда в жизни она больше не увидит его. Черт с ней. Наконец он набрел на железнодорожную станцию и вернулся в Хабакен. Он приехал среди ночи. Тотчас же он вызвал свой автомобиль и уехал в Мак-Сити. Целыми днями он не выходил из туннеля. Он не желал видеть ни людей, ни солнечного света.